57. Во время гражданских неурядиц даже один человек может сделать многое, если он дерзок и решителен. Центурион Клавдий Фавентин, которого Гальба некогда оскорбил, уволив из армии, сумел склонить к измене весь Мизенский флот. Он показывал морякам подложные письма Веспасиана, которых тот якобы обещал им награду, если они предадут Вителия. Страница 124. Командовавший этим флотом Клавдий Аполлинарий не был ни настолько мужественным, чтобы остаться верным присяге, ни настолько честолюбивым, чтобы изменить ей. Во главе мятежников стал только что отслуживший претуру Апиний Тирон, который в это время случайно оказался в Минтурне. Примечание 128. Город на юге Лации при впадении реки Лирис в море. Ныне не существует. Конец примечания. Под влиянием восставших началось брожение также в муниципиях и колониях. К вражде между вителианцами и флавианцами здесь добавлялось соперничество городов друг с другом. Жители Путеол, смотри примечание 129, горячо поддержали Веспасиана. Капуанцы наперекор им решили хранить верность Вителию. Примечание 129. Порт в Кампании между Кумами и Неаполем, ныне Пуцуола. Конец примечания. Чтобы вернуть себе расположение солдат, Вителий отправил к ним Клавдия Юлиана, смотри примечание 130. Юлиан незадолго перед тем руководил Мизенским флотом и проявил себя как мягкий, гуманный командир. Примечание 130. По всей вероятности, тот самый Клавдий Юлиан, которого упоминает Плиний Старший, как руководителя гладиаторских игр при Нероне, смотри «Естественную историю». Должность эту, как правило, занимали всадники. Конец примечания. Ему в помощь дали когорту солдат городской стражи и гладиаторов, которыми он ведал. Они разбили лагерь рядом с лагерем мятежников, и Юлиан, недолго поколебавшись, перешел на сторону Тирона, после чего все вместе отправились в Тарацинну. Смотри примечание 131. Здесь они могли считать себя в безопасности, полагаясь, правда, не столько на собственное мужество, сколько на стены города и его неприступное местоположение. Примечание 131. Приморский город на юге Лация. Здесь оканчивалась Апиева дорога, ныне Терра Чина. Конец примечания.